Часть вторая. Контра. Глава первая. Званцева хватились дня через три. Перепуганная жена Николая позвонила в полицию. Там отбрехивались как могли. Надо подождать, может, загулял, запил и так далее. Обращаться было некуда больше. Светлана тосковала в одиночку. Прошло еще два дня, когда позвонили с полиции и поинтересовались пропащим. Как только выяснилось, что Николай так и не появлялся больше, забили тревогу. Игнатьев поехал выяснять. Дело становилось совсем запутанным, ведь Николай был под подозрением. Доподлинно известно, что связь Светланы с покойным Ковальчуком была. Была, и была не двусмысленная, а очень горячая. Теперь пропал и сам Званцев. Еще один висяк, нервничал полковник Игнатьев. Больше никаких зацепок не было. Было понятно, что Ковальчука убили ревнивые мужья, но кто именно? По всем логическим выкладкам, это мог быть только Николай. Остальные женщины, что пришли на похороны своего любовника, пришли по памяти, а не по неуемному чувству тоски и горя. Их романы давно закончились. Новая жизнь текла спокойно и уютно уже год-другой. Никакого повода подозревать мужей этих женщин именно сейчас не было. И только Светлана оставалась свежей любовницей покойного. Это показал осторожный досмотр смартфона Званцевой. Это подтвердилось и регулярными скандалами в доме. Николай знал о существовании соперника. Собственно, он и сам это признал на одном из допросов. Теперь он исчез. И след, цепочка событий, индуктивная логика прерывались, и восстановить все это не представлялось возможным. И совсем глупостью была мысль потеребить маэстро. Мало ли что он знает или слышал. Глупость только увеличивалась, когда полковник вспоминал встречу с совершенно не от мира сего дирижером. Пьяницей, талантом, счастливчиком мужчиной. Висяк, твою мать, окончательно. Никакой радости в ближайшие несколько месяцев не предвиделось. Огорчение добавляла тарахнутая чайка. Ни одного следа, ни одной зацепки не было. Уголовники твердо уверены, что работали не наши. Врагов у Рамазана было предостаточно. Он держал всю торговлю города, но те-то должны были в любом случае выходить на них, местных бандитов. Когда братва говорит, что вообще-то точно не знает, особо ни от кого не слышал, можно убежденно утверждать, что кто-то из их мира замешан в преступлении. Но когда в один голос льется убежденная мысль, что никто из местных ни при чем в этом деле, что ни при каких раскладах местный криминал не при делах, тут действительно заходишь в тупик. Если и впрямь тут замешан чужой, то надо искать связи Ромы Рамазана в других городах. Эта бухгалтерия была непосильна ни Игнатьеву, ни всему управлению. Это надо пол России перепотрошить. Ни средств, ни людей у Игнатьева не было. Да и само средство убийства было еще то. Гранаты и в Москве в диковинку. Что уж тут говорить о городе жары и провинциальной идеологии. Ко всем горестям добавился рапорт об убийстве какого-то химика-пенсионера. Нашли его в подъезде собственного дома с перерезанным горлом. «Этот-то кому нахрен нужен?» – недоумевал Игнатьев. Три висяка за один месяц. Если с чайкой как-то понятно, сама Москва признала тупик в расследовании, то тут уж точно никто по головке не погладит. А раз так, то и премии ему не видать. Игнатьев сидел на лавочке и грустил. На ресторан денег особо не было, а выпить хотелось. Магазинный коньяк и пара яблок спасали положение. Сергей Иванович, чтобы не привлекать к себе людей и полицейских, выбирал момент получше и прикладывался к бутылке серьезно. Три сильных подхода, и напиток почти растаял. Оставалось так, чуть-чуть, на донышке. Игнатьев сидел и грыз яблоко. Немного мутило от алкоголя, так резкого вошедшего в полковник. Сергей пришел в органы не по призванию. Так получилось. В армии понял, что на гражданке делать нечего. Ему лично нечего. Никаких перспектив. Особенно ни к чему такому не тянуло. Стало быть, просто идти и зарабатывать деньги. Это Игнатьеву не нравилось. Не имея никаких особенностей, Сергей был серьезного о себе мнения. Считал себя умным и в меру образованным. В школе-то троек не было. До дембеля было еще полгода. Игнатьев размышлял о своем будущем. Как-то, разговорившись с замполитом, выяснилось, что ментовка берет после армии к себе. Конечно же, нужно хоть какое-то звание, Просто рядовой рядовыми останется. Игнатьев потрудился на славу. Последние полгода пахал на авторитет, как грузчик. Демобилизовался старшим сержантом. Это уже что-то, это уже заявка на жизнь. Тот же замполит надоумил поступать и получать высшее образование. Его, Сергея, как старшего сержанта, примут без экзаменов. А рекомендацию замполит ему напишет приличную, хоть в космонавты. Игнатьев оказался усердным и сметливым. Учился хорошо. Получил лейтенанта, старшего следователя, а потом и начальника отдела. Все хорошо, грех жаловаться. Когда же на пенсию пошел начальник управления, то в Москве согласились с его рапортом. И Игнатьев пошел на самую высокую должность в области. Выше это только в Москву. В Москву Сергей Иванович не хотел. Он бывал там, и не однажды. Суета необозримая и ежедневная бессмыслица не привлекали Игнатьева. Москва давала только надежду, и когда надежда эта начинала сбываться, больше уже ничего не давала. А иногда даже и саму надежду разбивала в куски. Это Сергей понимал, видел, рассказывали. Москва не нужна, да и не предлагали-то особенно. Стать начальником МВД Игнатьев не мечтал. Но, получив огромный кабинет, адъютанта, машину круглосуточную с водителем, 100 телефонов на столе, радовался как ребенок. В принципе, для Сергея эта должность была пределом мечтаний. Он был счастлив. Тогда и зародилась идея поднять раскрываемость до такого уровня, что уже криминалу самому не захочется гарантированно сидеть в Бауманке. Так в народе называли квартал за колючей проволокой на улице Баумяна. Тюрьму построили еще при царях. Вот тогда и наступил осознанный момент в жизни Игнатьева. Он знал всех авторитетов уголовного мира, знал их проблемы, изучал местные обычаи поведения и ради спокойствия в регионе помог легализовать все финансы, грузом будущих преступлений, лежавшие в общаках. Уголовники относились с доверием к Сергею, иногда даже приходили с уважением к его труду, решали, как сделать свое и не подставить начальника. Нет, Игнатьев никогда не был близок с преступным миром, никогда. И перевоспитывать его не собирался. Он договорился, и все. Слово держал, все знали об этом. И город знал, и два мира – бандитский и ментовский. Кражи, драки, аферы – всего этого было в избытке. Тут ничем люди не отличались от всей России. Но убийств, ограблений не было давно. Решали все мирно. Этим полковник гордился, понимая, что именно он приложил свои голову и сердце. Игнатьев был мужчиной. В том смысле, когда мы говорим «он мужчина». Да, светлая голова и порядочное сердце. Если бы он знал, что к этому всему приложить бы немного хитрости, не профессиональной, а нормальной хитрости, с говнецом которой, сейчас бы был в министерстве, как минимум. Но Сергей этого не знал, не имел даже одной единственной мысли о карьере. Ничего подобного за всю жизнь ему не приходило в голову. У него была простая идея – сделать город без крупных преступлений. Не получилось. Звонок мобильного где-то внутри пиджака заставил вернуться в реальность. Игнатьев слушал и бледнел. Нашли Званцева. Нашли в канаве, лежал уже давно. Собаки погрызли основательно. Но эксперт утверждает, что до собак кто-то перерезал ему горло. Бляха. Полковник не знал, что можно сказать в таких случаях. Брякнул свою бляху и положил телефон в карман. Четвертый висяк мелькнуло в голове. Остатки коньяка уже не лезли в Игнатьева. Оставив недопитую бутылку для страждущих, Сергей встал со скамейки и побрел из скверика. Невозможно. Невозможно. Сплошное тихое, блин, счастливое спокойствие невозможно. Вот у них, Сергей не мог вспомнить страну, пожалуйста, преступление на минимуме, а самоубийств пруд пруди. Что-то должно быть, это факт. Что-то обязано встряхивать людей. Обязательно должно существовать то, что людей заставит двигаться, думать, защищаться, нападать, решать, блин, вопросы. Может быть, тогда совсем не нужны карательные системы правосудия? Они не спасают. В человеке заложен ген насилия, ген жажды превосходства. Значит, вся эта правоохранительная система существует только для того, чтобы уничтожать этот ген, спрятать его подальше. О нет! Спрятать его подальше – это уже к церкви, Это ее паразия. Пусть они и прячут. И этот сраный ген посидит-посидит в темноте и вернется, закаленный в своем безделии. Нет, церковь не годится никуда. Так, на время дать затихнуть внутренней агрессии. И все. Ничего не понимаю. Мы боремся, они воспитывают, а ген живет себе и живет. И ничего с этим не поделать. Он, падла, лезет везде, сует свой нос и реализуется. А мы его по справедливости вяжем, обезвреживаем и прячем в зоны. А он там, как и после батюшки, затаится и жирует до поры до времени. Не получается по справедливости, не получается. Так, отставить. Вслух буркнул полковник и даже сам удивился этому. Он шел по городу и не понимал, куда. Цели никакой не было, была тяжелая потребность внутри. Внешне и город, и полковник были едины и неделимы. По улице шел мирный и беззаботный мужчина, который чуть-чуть, совсем чуть-чуть, ступал нетвердой ногой и слегка пошатывался, никому, впрочем, не мешая и не досаждая. Подвыпивший гражданин гулял по родному городу, который он любил, так как больше ничего толком любить было невозможно. Гражданин не принадлежал к обществу мечтателей. Ему совсем не нравилось думать, а тем более мечтать. О Венеции, Венеции, о Париже, Париже. Так, отставить. Сначала начинай, полковник. Справедливость не канает, ясно? А что вместо нее? Пофигизм? Так перережут всех подряд. Тут Игнатьев вспомнил свою далекую поездку в Китай. Вроде бы как в город-побратим, что ли. Вспомнил даже сам город. Даньдун. Но на самом деле в Китае они пили, ели, катались по примечательностям и все. Ну, были пару раз на каких-то конференциях по проблемам психологии преступного мира. Наверное, интересно было. Но ни Сергей, ни остальные из его команды не знали английского. Что говорили, зачем говорили. Все это пустым звуком отозвалось в голове и профессии Игнатьева. А сейчас он вспомнил забавный эпизод. В ночном летнем уличном кабаке разгорелась драка. Вернее, драки никакой не было. Был крик, угрозы, скандал. Тогда, помнится, Сергей удивился равнодушной реакции китайских товарищей. Все они были тамошними ментами. Полицейские милиционеры продолжали сидеть и потягивать какую-то сливовую гадость на спирту. Хулиганье двумя группами стояли друг против друга на расстоянии метров 5-6. И орали что-то грозное своим визави. Усталость в глотке дала себя знать. Ор стихал и, наконец, затих совсем. Вид у парней был серьезный. У нас бы в 90-е стволы пошли в ход на второй минуте. Здесь, в Китае, после пятиминутного крика бандюганы разошлись. Когда же все стихло, Сергей не выдержал и попросил одного из местных ментов. Он немного знал русский. Проконсультировать его по поводу случившегося. Китаец не сразу понял, долго переспрашивал. Ему хором объясняли суть вопроса. Ответ тогда поразил Игнатьева. Боятся подойти ближе друг к другу. Неизвестно, кто из них владеет кунг-фу на победном уровне. В городе понятие черного пояса через одного. Драка невозможна. Всплывшая в памяти история только разозлила полковника. Маркс долбанный. Как там у него? Акт насилия можно преодолеть только еще большим актом насилия. Маркса он изучал, сдавал по нему зачеты, но никогда не любил. Он любил Достоевского. Из импортных, как он сам говорил, Бальзака. Когда-то давно настольной книгой студента юрфака Сережи Игнатьева был дневник писателя. Уж то-что, а дневник он знал от корки до корки. Письмо Великого было сложное, но горячее. Надо было только привыкнуть. Сейчас он вспомнил, как Достоевский описывал разговор с Белинским, ярым социалистом и революционером светлой жизни в будущем. Общество подло устроено, что человеку не остается ничего другого, кроме как приступать. Человек экономически приведен к злодейству, что это и есть законы природы. Вообще, полковник хорошо помнил такие места и в других книгах. В юности с него требовали их знать, сейчас же он понимал их важность. «Ну, стало быть, — продолжал размышлять Сергей Иванович, — возмездием за преступление тут не справиться. Ни справедливость, ни возмездие не способны ни на что. Вообще ни на что. Справедливость появляется только в том случае, когда проявляется этот ген человеческого дерьма и алчности. Нет гена, не нужна и справедливость. А с возмездием ясно сразу, это вообще вторично и бессмысленно. Зло находится внутри человека, и никакая цивилизация тут ни при чем. Так, подливает масло в огонь, не больше. Цивилизация ни при чем. А что-то в человеке есть противоположной агрессии. Должно быть. Нет, что ли, ничего? Вот тут полковник пожалел об оставленном коньяке. Сейчас бы он пригодился. Человек вечен, пытался анализировать Игнатьев. Не конкретный, конечно, человек, а человечество, что ли. Это, кстати, большая беда. Радостная для многих идея так сжилась с этим хамом-сапиенсом, что теперь он и сам убежден, что вечен. Если бы человек в каждую секунду мог осознавать, что он уйдет отсюда навсегда, многое бы изменилось на этом свете. Или совсем ничего бы не изменилось. Одно из двух. А выяснить это невозможно. Размышлять про неизвестное полковнику было стыдно и неловко, в конце концов. Так, отставить. В его юридической и уголовной практике были случаи, когда мысли о смерти приводили к преступлению. Лет 5 назад умирающий старик от досады и еще бог знает какого-то чувства прибил няньку, которая за ним ухаживала. Когда старуха спала, сорвал с себя капельницу и, дотащившись до кровати сиделки, задушил ее подушкой. Тут же и сам свалился. Злоба его вела, истинная злоба. Бэби-ситтер была постарше умирающего. В общем, это не годится. Всегда найдется типчик, который захочет при жизни иметь то, что есть у другого, а не у него. Наверное, это совсем неверующие, ибо не боятся возмездия. Уже не земного, а вселенского. Стало быть, атеизм – это болезнь. Игнатьев даже удивился такому выводу. Надо разбираться в человеке. Гори оно огнем, а не в жизни. Искать сострадания надо в нем. Милосердие, как говорят в церкви. Сергей Иванович был верующим человеком. Просто редко заглядывал в храм. Ему там было неуютно. Тяжело дожидался проповеди, он ждал живое слово. Однажды, когда батюшка заговорил о том, что не надо царапать со злости машину обидчика, Игнатьев не выдержал. Для пионеров, что ли, он говорит, и больше не появлялся в церкви. Года 3 уже прошло. Да и пример князя Мышкина о казни был долгие годы перед лицом полковника. Пример, который Достоевский почему-то не стал раскрывать, а указал на него мимолетно, хотя и попросил князя поговорить об этом специально при сестрах Епанчина. Пример, который пропал из серьезного обсуждения всех толкователей Достоевского на кафедре психологии. В Игнатьева же он впечатался на долгие годы, а может быть и на всю жизнь. Маленький абзац, передающий последние минуты жизни преступника Легро, входящего на эшафот по ступенькам, полуживого Легро, не способного самостоятельно подняться к гильотине. Видимо, по тамошним законам, тащить насильно на казнь было верхом вероломства. И вот в этом маленьком абзаце на сцену выступает священник и протягивает крест к губам преступника. Там хорошо это описано. Сомнамбулически Легро тянулся к кресту, тем самым продвигаясь вверх, к своей смерти. А священник, подаваясь назад, опять пихал его преступнику в нос, чтобы тот еще и еще раз через невыносимую душевную боль поднимался по ступенькам к кресту. Кто бы мог подумать, что это крест вел человека на эшафот. Все это Игнатьев понимал трезво, рассудительно, без душевной паники. Особым милосердием он не отличался. Просто абсолютно был убежден, что справедливым судом наказанием делу не поможешь. «Милосердным судом, что ли, приговаривать их надо?» Продолжал он думать, шатаясь по улицам. Хмель не отпускал. Во-первых, где его взять? Это милосердие. Я, что ли, тоже больной получаюсь, как атеисты? Не шибко верую, жалости особо никому не имею. Да и вообще ерунда, я не больной, но никого же не убиваю. Что-то у полковника не укладывалось в голове ничего. Все люди почти одинаковые, но одни режут, другие нет. Если говорить откровенно, то эти вторые мягкотелые, мягкодушные они. Еще со времен подготовительных курсов на юридический Игнатьев знал, что потенциальный преступник проделывает большую работу, превращая субъект в объект. Эта формула тогда запала в голову. Она верна и точна. Чтобы убить, надо перестать считать человека человеком. живым, чувствующим и так далее. Надо его внутри себя превратить в объект, простой предмет для устранения. Тогда нет страха, стыда, угрызений совести в конце концов. Ага, Сергей Иванович Игнатьев даже остановился. Ага, есть зацепка. Менять субъект на объект. Это процесс, и процесс приличный. Так вот, кто-то его делает, а кто-то нет. Кому-то удается, а кому-то не удается это сделать. Почему не удается? Если запустить процесс, то милосердие, сострадание поменяются на справедливость. Понятно, на собственную справедливость, конечно, но ведь поменяются. Значит, милосердие тут ни при чем. Оно меняется на свою противоположность. И будь здоров. По собственной же воле человек меняет одно на другое? По собственной. Полковник пошел дальше, даже почти побежал. Что-то внутреннее гнало его куда-то. Куда, было никому неизвестно. Стало быть, гнало его внутри самого себя. Раскручивало колесо, раскачивало маховик сознания человека, который в этот момент был близок к догадке, если хотите, к открытию. Воля. Вот и ответ. Воля менять или не менять. Вот ответ. Есть воля, не поменяешь одно на другое, не убьешь, не украдешь. Игнатьев опять остановился. Он устал от беготни, от почти трехчасового шатания по улицам города. Коньяк вроде отошел. Теперь только бы не спугнуть мысль. Мягкодушие и воля. Стало быть, милосердие зависит от воли человека. Это же надо так додуматься. Сердобольный и волевой. Одно и то же. Опять единство и борьба. Не-не-не. Воля имеет отношение сразу к двум. И к милосердию, и к справедливости. Или не имеет. Тут уж как Бог даст. Игнатьев улыбался самому себе. Со стороны он казался бесконечно миролюбивым, подвыпившим дядькой. Такого даже полиция не забирает. Покой и благодушие сочились из полковника. Он все понял. Теперь ему не хватало простой юридической формулировки этого вселенского масштаба вопроса. Комканно, косноязычно, но Игнатьев вывел некое понятное в голове определение. Воля нужна для образования и развития души. Душа мягкая, не позволит совершить преступление. И совесть замучает, и сострадание не даст покоя. Полковник юстиции был совсем близок к собственной эврике, к вопросу, над которым бились политики, священники, учителя во все века и во всем мире. Теперь дело за малым. Просто выяснить, как образовывать душу. Школу и церковь Игнатьев отмел сразу. Там запреты, там наставления, угрозы, наказания, увещевания и прочая муть, которая годится для головы, а не для души. Душе, это полковник понимал прекрасно, необходимо свое собственное, нелогическое, нематериалистическое образование. Словами тут не поможешь, нужна какая-то иррациональная сила. Сила, которая без слов приходит к душе. И там уже происходит то, что мозгам неведомо и непонятно. Музыка выскочила из полковника на улицу. Прохожие удивленно оглянулись и заулыбались. Маленькое мгновение осветило несколько кубометров планеты, и все те, кто успел попасть в этот воздух, тихо приветствовали в уличном ораторе коньяк, сердце, собственно, саму жизнь этого среднестатистического Сергея Ивановича. «Красота спасет мир», – подумал он, как Достоевский. Совершенно не отдавая себе отчета, что сказано это было вовсе не Достоевским, а как раз Степаном Трофимовичем Верховенским, одним из основоположников либерализма и благословителем бандитизма в тогдашней России. «Маэстро!» – еще одно слово прозвучало в воздухе блаженного покоя и горячей души. Не вспомнить о Силове Игнатьев просто не мог. Он стоял в 500 метрах от музыкального театра. У входа в ресторан «Дома актер». Так распорядилась судьба, так распорядился коньяк, так потрудились архитекторы и власти. Улицы, по которым можно гулять, находились только в центральной части города. «Да», – грубо и тихо проговорил Силов. На столе гудел смартфон хором цыган из трубадура, ползя по полированному дереву. Виктор не понимал, почему телефон не отвечает ему на пытливое, пусть и нерадостное «да». Цыгане пели, с той стороны никто не объявлялся. Силов смотрел на телефон и соображал. дрожали два маленьких кружка, зеленый и красный, над ними большое количество цифр. Все. Что с ними делать, Виктор не понимал. И поэтому простое «да» было ответом на эту задачу. Допев почти до конца, цыгане исчезли, и появилась строчка, которая давала ясно понять, что звонок пропущен. Силов стоял над столом и молчал. Что делать дальше, он не понимал. Виктор вспомнил, что было время, когда он разговаривал с этим телефоном. Но как он это делал, восстановить в памяти не мог. Совершенно. Телефон еще раз запел. Видишь, на небе заря заиграла. И опять появились два разноцветных кружочка и цифры. Много цифр. Совершенно не задумываясь, Силов ткнул пальцем в зеленый кружок. Внутри телефона кто-то заговорил мужским голосом. Слышно было плохо, и Виктор нагнулся к столу. «Виктор Викторович, а я тут у дома актера стою. Компанию составишь?» Голос был знакомый. Виктор сразу же согласился, и на этом все кончилось. Телефон затих. От дома до ресторана было совсем чуть-чуть. Силов осилил этот путь минут за 15. Пока он шел, в голове проносились все владельцы мужского тембра голоса. Первым, кто вспомнился, отец. Но Виктор почти сразу отмел эту мысль. Отец умер. И умер очень давно. И делать ему возле ресторана совершенно нечего. Отец не любил рестораны, кафе, вообще публичные пьянки. Он любил тихо пить. За домом, где когда-то жили отец и маленький Виктор, стояли несколько рядов ракушек-гаражи. Там после рабочего дня потихоньку собирались автовладельцы и часа полтора обхаживали свои машины. Кто перепаивал блок питания, кто перебирал карбюратор, кто наклеивал на стекла светозащитную пленку. Во всем гаражном квартальчике едва ли нашлось бы 5-6 иномарок. В основном это были москвичи и жигули. Редко появлялись «Волги». Поэтому всем было чем заняться после работы в гаражах. Ближе к глубоким сумеркам владельцы автомобилей собирались маленькими группками. Доставалась водка, нарезались помидорки и колбаска. Начинался неторопливый разговор. Тары-бары продолжались до первого крика в ночной тиши. Жена одного из собеседников стояла посреди рядов ракушек. Как правило, возле нее бегала маленькая собачка. Жена совмещала полезное с надзорным. Тут же раздавался ответный пароль. «Все, ща иду». Вечеринка сворачивалась, водители расходились по домам до завтрашнего вечера. Все это уже давно кончилось. Автомобили стали японско-китайскими и теперь не требовали ежедневного ремонта и даже осмотра. Пить стало неинтересно, да и люди многие поменялись. Сейчас за гаражами большей частью собирался молодняк. Потрындеть и, главное, пыхнуть косячком по кругу. Отец отпадал. Больше Силов никого припомнить не мог. Шел наугад. У входа в ресторан дома актера все в том же удивительном настроении стоял полковник Игнатьев и озирался. Он не знал, с какой стороны подойдет маэстро, и поэтому высматривал все возможные пути товарища. В сиянии бледно-зеленого света от витрины магазинчика мобильной связи появился Силов. Он шел прямо на Сергея Ивановича. Игнатьев сразу и не узнал маэстро. Волосы поменялись с точностью до наоборот. Теперь уже черные пряди мелькали среди седого ежика. Землистое лицо с впалыми щеками выпячивали скулы сквозь сильно натянутую кожу, которая вот-вот лопнет. Огромные мрачные пятна, в центре которых глаза. Внимательные, не мигающие глаза, словно остановившиеся. Выбритые щеки местами были покрыты щетиной. Неаккуратная бритва пропускала эти островки по своей безалаберности. «Маэстро!» – Игнатьев распростер руки и двинулся навстречу Виктору. Силов подошел. Полковник тепло обнял друга, который безучастно стоял внутри радостного обхвата, опустив руки. «По чуть-чуть?» – Игнатьев шепнул в ухо свое предложение. «Маэстро вспомнил. Он видел этого человека. Точно видел». Даже припомнил некоторые детали прежних встреч. «Инженер-полковник» пролетело в голове. Силов даже успокоился. Кисло, но улыбнулся в ответ. В доме актера ничего не изменилось с тех пор, как в последний раз Виктор заглядывал сюда. Да и с какой такой стати меняться? Друзья уселись под пальмами и заказали коньяк. «Ты в Питер-то ездил?» – начал издалека Игнатьев. «Да, много раз», – безучастно ответил Силов. «Понятно. Ну, давай за встречу, маэстро. Коньяк резко ударил в нос Виктору. Он даже будто бы вздрогнул. Какой-то острый неприятный запах окутал Силова. Он не стал пить, испугался. Игнатьев выпил, посмотрел на собеседника, потом для верности засунул нос в свой бокал, в бокал Виктора, коньяк, коньяк. Профессиональная привычка не навязываться с выпивкой и деньгами никогда и никому сработала и тут. Маэстро не хочет, и бог с ним, сообразил полковник. Посидели молча несколько минут. Молчание совсем не тяготило Виктора. Глаза он не опускал, смотрел в далекую барную стойку и думал о чем-то. Игнатьев время от времени поглядывал на эту стойку, пытаясь распознать интерес маэстро. Не получалось, и полковник решил не дожидаться окончания паузы. Начал разговор. «У меня ЧП, брат». Игнатьев забрал в ладони бокал и нагнулся к Силову. «У меня в городе сука появилась. Маньяк. Режет людей. И непонятно за что. Зацепиться не могу. Ты знаешь, Николай Званцев, рогоносец этот, тоже зарезан». «Да», – коротко и быстро высказался Сергей. Глаз не дернулся, взгляд остался на барной стойке. «Вот тебе и да». Полковник опять посмотрел на стойку, ничего особенного там не было. Что высматривал маэстро, он не понимал. «Ты себя нормально чувствуешь, Виктор Викторович?» «На ты и по отчеству». Игнатьев уже привык к этой традиции, доставшейся нашему времени от коммунистов, которые правили страной СССР. Так и осталось. К своим друзьям и сослуживцам полковник обращался именно на «ты», не забывая при этом употребить и отчество. «Да нормально», – Силов окончательно вспомнил Игнатьева. Он приходил к ним в театр на вечеринку. И потом, дня через два, они опять встречались. Он был полицейским, это Виктор твердо отметил себе. Тогда он еще расспрашивал про Званцева, которому теперь перерезали горло. «Нормально, просто голова болит». «Понятно, тогда не предлагаю». Полковник налил себе еще. Хмель вернулся к нему. Вернулся не легким пошатыванием или даже заигрыванием с противоположным полом. Нет, хмель вернулся тяжелой бетонной мыслью, разобрать которую было невозможно. Но она была. Игнатьев очень хорошо ее чувствовал. Ему хотелось ее высказать до конца, до донышка, расставить все точки. Но мысль не давалась, она даже не пряталась. Она сидела в голове Игнатьева и давила все тело, не только мозги или сердце. Полковник злился. По птичьи дергал глазами на Силова. Ему надо было что-то сказать, сказать веско и точно. Но коньяк и четыре убийства издевались над самообладанием Сергея Ивановича. Ему было не легче, чем Силову в этот момент. «Вот слушай меня внимательно». Игнатьев не знал, что будет говорить дальше. Но мысль била в лоб и не давала ему молчать. «Ты человек искусства. Ты меня поймешь. На Земле есть два варианта жить. Первый – жить». Игнатьев поднял вверх указательный палец. Голова же не смогла пойти вслед за рукой, а осталась висеть, глядя на бокал. «Второй – это не дать жить первым. Сечешь?» Оратор опустил палец, ткнув им в стол, и поднял голову. Тяжело посмотрел на Силова. «Дальше. Поехали дальше. Мы ловим вторых. Так надо. А церковь успокаивает первых. Наверное, тоже считает, что так надо. Вот тебе простой анализ сущности бытия и всех социальных институтов. Их, конечно, больше, но это только для разновидности ментов и попов. А что вы делаете в жизни? Вы кто? Для первых или для вторых? Или вас не интересует это, и вам все равно, кто вас смотрит и слушает? У нас есть своя паства. Говнюки, суки, бандиты. У церкви своя, наверное. А у вас что за паства? Или вы не от мира сего?» Силов, кажется, успокоился. Игнатьева он вспомнил. Ресторан придал ему прежнее безрассудство бездельничания. Болтовня об искусстве его умиляла. Силов улыбался, глядя на опьяневшего полковника. Если Игнатьев замолчит, то Виктору найдется что сказать. И сказать многое. А Игнатьев и не собирался говорить. Он пытался не опускать тяжелые веки, а смотрел выжидательно прямо в лицо Виктору. «Я вам скажу сейчас, Сергей Иванович. Художник обязан пройти сквозь этих первых и вторых, как вы сейчас сказали. Никто не знает, из чего состоит жизнь. Это должен выяснить художник. Остальным это просто не под силу. Надо стать и первым, и вторым. Надо не выбирать что-то одно, а доказать, что гармония, истинная гармония, живет только тогда, когда свет и тьма объединяются в человеке, как они объединены в Боге. «Ты какую-то хрень несешь, маэстро», – перебил его полковник. «Если соединить свет и тьму, хаос получится. И Бог как раз не хаос, а тот, кто показал нам свет. Я тут не дока, но это-то я понимаю». «Вот-вот, он показал нам свет, а тьму не показал. Поэтому все беды отсюда. Люди, полковник, идиоты. Они пошли не туда, откуда идет свет, а туда, куда он светит». «Так-так», – Игнатьев начал соображать. «А там, куда он светит, тьма, понимаете? И когда свет заканчивается, тьма начинает себя выказывать. Жить начинает в нас и вокруг нас. А без света она просто тьма. Надо туда идти со светом, жить во тьме, но со светом. А потом идти обратно, держать тьму при себе. Вот тогда гармония возникнет. Нет в мире добра и зла. Это одно и то же». Силов отвлекся. В ресторан вошли трое мужчин. Он сразу их узнал. Двое безликих, которые бегали за ним, и тот с шевелюрой Маркс. Оглядев зал, Маркс заметил Силова и кивнул ему. Для верности распахнул полу пиджака, на цепочке из-под часов висел нож. Его, Силова, нож. Виктор засуетился. Игнатьев был пьян и пьян сильно, но старался внимать каждому слову. От него не ускользнуло волнение Силова. Он тоже осмотрелся, но было мутно и непонятно. Мутно было не только от коньяка. Полковник с трудом разбирал слова маэстро. Нет добра и зла. Это он понимал исключительно теоретически. На деле же было ясно, что существует что-то хорошее и отдельно существует отвратительное говно в человеке. И это действительно разное. А вот понять, что они существуют как дополнение друг к другу, этого Игнатьев даже трезвым не смог бы понять. Сейчас, оглядываясь по сторонам, он думал, что все устроено так, чтобы в конце концов согласиться, смириться с тем, что существует одно и другое, и это нужно для жизни. Для людей, может быть, это и не нужно, а для того, кто все это заварил, просто необходимо. До подобного Сергей Иванович еще никогда не доходил в своих философиях. Это лилось через край понимания. Но в глубине этой тайны полковник начинал соглашаться, что так и есть. Действительно есть. Хотим мы этого или не хотим? Это было неприятно – согласиться с ужасами человеческого поступка, как необходимым условием жизни. Это было страшновато. Игнатьев сообразил, что маэстро заливает, преувеличивает. И это его совсем не смущало. А вот сама мысль о необходимости двух полюсов пугала и связывала по рукам и ногам. Если верить Силову, то убийство сознательно существует в мире как необходимость. И если ты откажешься, то тебя заменит другой, который согласится. Игнатьев повернулся к Виктору с тем, чтобы продолжить этот странный и страшный разговор. Но Силов первым начал. «Вы их знаете?» «Кого?» – переспросил полковник. «Вот этих троих, что вошли. Двое и еще Маркс». «Не понял. Ты про кого говоришь?» Силов молча указал в сторону троицы. Игнатьев обернулся, посмотрел. Даже встал. Кроме них в ресторане было еще два парня и три девчонки. Они сидели вместе и оживленно болтали. Никаких посетителей больше не было. «Так, отставить. Ты про кого говоришь?» Виктор недоверчиво посмотрел на полковника. «Вон, сидят за столиком возле вешалки». Игнатьев тяжело поднялся и пошел к указанному столику. Маркс зачем-то отвернулся. Полковник дошел до столика и, повернувшись к маэстро, громко, на весь ресторан крикнул Силову. «Этот стол?» Виктор побледнел. У стола, где только что сидели его мучители, стоял полковник, который зачем-то водил ладонью по столешнице, словно вытирал пыль. Маркса и этих двоих безликих уже не было. Силов даже не заметил, как они вышли. Он выскочил из ресторана, трое мужчин исчезли совсем. Полковник и маэстро сидели на кухне Силова и молчали. Перед Игнатьевым лежал нож. Тот самый, что был на цепочке Маркса. Тот самый нож, который... На плите пузырями выползал кофе из джезвы. Мужчин это нисколько не смущало. Игнатьев взял нож и повертел им у лица. Попробовал лезвие, проведя по ногтю. Нож цеплялся. Острота лезвия была достаточна. Виктор стоял у магнитолы, прислонившись ухом к колонке. Пятая симфония Малера своим ададжиетто парила над мужчинами свободно и легко. Обратив внимание на вытекший кофе, полковник слил остатки напитка себе в чашку. Выключил плиту. Малер затих. Игнатьев хитро посмотрел на Силу. «Еще раз можешь? Поставить еще раз? Понравилось? Еще раз повторить все то, что ты сейчас мне наплел. А потом музыку». Полковник устало рассматривал чашку, иногда прикасаясь к ней губами. Рядом стояла нераспечатанная бутылка коньяка. Пить его он уже просто не мог. «Могу. Валяй. Понимаете, я очень хочу сделать людей счастливыми. А люди этого не понимают по своему невежеству. Они несчастны. Я знаю. Я знаю, что такое быть несчастным. Я сам прожил так долгое время, пока мне не открылось необходимое знание. Его я хочу отдать людям. Понимаете, Игнатий? А люди живут бессмысленно, бездарно, прячась в своем уюте, и им даже в голову не приходит, что они враги Божии, что они мешают ему, мучают его. Зачем им жить, скажите? Да, это негуманно, но это справедливо. Если человек все время старается жить только для самого себя, он предает Вселенную, предает гармонию, ему нельзя жить. Он должен уйти отсюда и потом еще раз родиться заново, чтобы в полной мере ощутить мир без страха перед добром, злом. Он обязан ощутить гармонию, иначе он не человек. Я хочу помочь им в этом, безо всякой корысти, Игнатьев, а только во имя гармонии, которая страдает от того, что ее делят на свет, на тьму, на ужас, на преступления, обманы, удачи и неудачи. И я буду это делать, даже если вы меня сейчас свяжете или арестуете. Я знаю свою миссию на этой земле. Я хочу добиться единства противоположностей без борьбы. И если я это сделаю, человек станет по-настоящему счастливым. Поэтому я вынужден идти на крайние меры. Все это для их же пользы. Поймите, Игнатьев, поймите же наконец. Силов воодушевился. Мир не должен страдать от горя. Оно ложное. Мы по безрассудству называем горем то, что на самом деле дает нам испытание и радость в конечном счете. Человек, который не признает горе как радости и благодати, не должен жить. И если никто не хочет трудиться, то я обязан встать на защиту мира и уничтожить все, что противится этому. Маэстро хотел еще многое сказать, но устал и просто опустился на пол у стены. Молчание опять повисло в кухне. Полковник пытался допить остатки кофе и теперь выцеживал жидкость, спрятанную в гуще. Выжав последнюю каплю, отнес чашку к раковине, вымыл ее и поставил вверх дном на разделочной доске. Сильным и уверенным движением полковник свернул вместе с полиэтиленовой пленкой пробку коньячной бутылки. Глотнул во все горло. «Ну, теперь ставь музыку», – после долгой паузы произнес Игнатьев. Виктор заулыбался и стал перебирать диски. На кухне в специальном ящике их было около 1000, но Силов по памяти знал, где находится то, что ему нужно. Достав из отдельной коробки, он вставил в проигрыватель позолоченную пластинку. 2-3 удара смычка, и великая Тотти Дальмонте тихо заплакала музыкой Доницетти. Игнатьев поднялся. Упрямо высмотрел что-то на магнитоле, уверенно нажал какую-то клавишу. Стало тихо. «Мудак ты, маэстро, и не лечишься!» – выдавил из себя полковник, упорно глядя в магнитол. Так он стоял почти минуту, потом пошел к выходу. Задержавшись у входной двери, Игнатьев развернулся и в упор отчеканил. «И подлец! Если так шутишь! Пока!» Сергей Иванович рубанул ладонью в воздух и вышел. Силов выскочил на балкон. Перегнувшись, он смотрел на фонарь у подъезда. Там можно было заметить выходящего. Когда Игнатьев хлопнул еще одной дверью, теперь уже последний в этом доме, Виктор закричал. «Да-да, это я убил! Я убил!» Сергей Иванович не оборачивался, не останавливался, словно вовсе не слышал этого ужасающего признания.